Глава 11. Логистику продумали за несколько минут, после чего Трэвис взял такси и отправился за реку, в Вирджинию, всего-то 4 мили, где отыскал магазин спортивных принадлежностей. Воспользовавшись кредитной карточкой Роба Пулмана, он купил помповое ружье Remington 870 и сотню патронов к нему, 50 футов дюймовой манильской веревки и самую большую из имевшихся в наличии дорожных сумок, куда положил и веревку, и разобранный дробовик. В Вашингтон он вернулся на другом такси и, нарушив десятка-два законов Федерального округа Колумбия, пронес оружие в отель Ритц-Карлтон. Поднялся на третий этаж, где Беттани, или, строго говоря, Ренни, сняла второй номер. Цилиндр уже лежал в кресле. Открытое окно висело в воздухе на уровне груди, в 10 футах от кресла. Трэвис поставил сумку на пол и подошел к отверстию. Вид отсюда открывался другой, нежели из апартаментов на 10 этаже. Прямо перед ними стояли деревья. Внизу, всего в 25 футах, лежала на бетонном основании лесная подстилка. Ветра здесь не ощущалось совсем, он терялся в густых кронах. Выглянув в окно, Трэвис внимательно оглядел ближайшее пространство. Никаких балок и перекрытий. В отличие от президентских апартаментов, эта комната занимала юго-западный угол здания. Через 70 лет на его месте останутся ржавые стальные ребра да куча мусора. Крепких, надежных ветвей Трэвис увидел немало, но даже ближайшие покачивались в футах в 20 от окна. Больше по ту сторону прохода не было ничего, только пустое пространство. Что было, не так уж и плохо. Если там есть львы, вероятно, потомки тех, что сбежали из зоопарка после конца света, то могут быть и другие крупные хищники — медведи, кугуары и леопарды. Все они умеют лазать по деревьям и, вполне возможно, проявят интерес к странной дыре в воздухе и тому, что находится за ней. Конечно, служащие Ритц-Карлтона наверняка повидали всякого, но лучше не пополнять их багаж впечатлений встречей с дикими зверями. «Я установила радужку так, что оттуда до нее никто не доберется», — сказала Беттани, словно прочитав его мысли. Трэвис повернулся к ней. «Радужку?» Она кивнула в сторону окна и пожала плечами. «Это я его так назвала». «Почему радужка? Посмотрите, на что это похоже, когда оно... закрывается». Трэвис отступил в сторонку, и Беттани подошла к цилиндру. Как она выключала его в прошлый раз, он не видел, потому что уже ушел. Беттани нажала на кнопку, и круг окна сжался, как картинка на экране старого телевизора. Или как радужка, если в глаз вдруг бьет яркий свет. Отверстие сжалось до точки и исчезло. Беттани снова пожала плечами. «Радужка!» «Окей!» Она снова включила цилиндр. «Попробовали другую кнопку?» — спросил Трэвис. «Ага. И что?» «В общем, примерно то, что вы и предполагали». Трэвис кивнул. Когда они определили основные функции объекта, он подумал, что третья кнопка служит для того, чтобы оставлять окно открытым в течение 93 секунд после выключения. Беттани нажала кнопку. Луч сделался ярче и как будто плотнее. Наверное, — решил Трэвис, — накапливает энергию, чтобы удерживать проход открытым. Секунд через 5 цилиндр отключился, но окно не закрылось. «Смотрите!» Беттани взяла черный прибор и поводила им влево-вправо. Радужка на эти манипуляции никак не реагировала и оставалась на месте. «Интересно, зачем это нужно? Какой смысл задерживать отключение на 1,5 минуты?» Беттани вскинула брови и пожала плечами. Ответа у нее не было. Трэвис задумался, но никаких новых идей в голову не шло. Он просто не мог представить ситуацию, в которой им понадобилось бы закрыть радужку с задержкой. Другое дело — быстрое отключение. Тут вариантов могло быть предостаточно. И обычная кнопка отвечала всем требованиям. Он вернулся к сумке, раскрыл и начал собирать ружье. «Вам идти не обязательно», — сказал Трэвис. На сборы ушло несколько минут. он собрал и зарядил Ремингтон, повесил оружие за спину и теперь стоял у окна с мотком манильской веревки, один конец которой был привязан к стальному основанию стула у мини-бара. Трэвис уже испытывал его на прочность и убедился в надежности крепления. От бара веревка тянулась через всю комнату, проходила через радужку и свисала вниз, к земле. Второй ее конец лежал в руинах обрушившегося угла отеля, может быть, рядом со съеденным ржой барным стулом. Беттани тоже выглянула в окно. Между деревьями суетливо носились птицы. Воробьи, краснокрылые дрозды — обычная картина для любого леса нынешней Америки. «Два стрелка лучше, чем один». «Вам приходилось раньше стрелять?» Она кивнула. «Компания, где работала, требовала, чтобы сотрудники носили оружие и умели им пользоваться. Я многое знала, так что приходилось заботиться о безопасности. По канату лазали?» «На уроках физкультуры в школе. Получалось не очень, но тогда мне было это и не нужно. Уверены, что хотите пойти?» Она долго смотрела на лес. «Не знаю, как вы, но я уже ни в чем не уверена». Трэвис спускался первым, чтобы подхватить Беттани, если та сорвется. Она не сорвалась. Они ступили на заржавевшие балки, осторожно проверили их на прочность. Металл, как и ожидал Трэвис, держался. Присмотревшись, он понял, в чем дело. В течение десятков лет балки окислялись, проседали и закреплялись в новом положении под весом снега, льда и упавших деревьев. Сплавленная ржавчиной масса брусьев и перекладин не уступала в плотности и крепости гимнастическим джунглям. Мусор и обломки, заполнившие глубокий в два этажа котлован, сравняли его с улицей. К внешней стене пробирались так, будто шли по канату над пиками с зазубренными остриями. Кроны деревьев задерживали солнечные лучи, так что света сюда попадало совсем немного. И внизу, под ними, разливалось озеро тени. Убедить себя в том, что оно необитаемо, было не так-то просто. Оглянувшись, Трэвис увидел, что и Беттани опасливо посматривает вниз, думая, наверное, о том же самом. Он протянул ей руку. Она приняла. Секунд через 20 они прошли над провалившейся секцией подвала и оказались у стены со стороны Вермонт-авеню. Трэвис посмотрел на юг. Падающие с серого неба бледные лучи, проходя через кроны деревьев, окрашивались в зеленый цвет. Изредка в застывшей тишине падал, бесшумно кружась, ярко-красный или желтый лист. Тут и там лежали выползшие из трещин на тротуаре сухие нити сорняков, но во многих местах дорога оставалась свободной от травы. Скорее всего, опадавшие сосен иголки каким-то образом препятствовали росту или просто убивали мелкую растительность. С того места, где они находились, была видна и многоэтажка на М-стрит, в которой в настоящем времени держали Пейдж. На месте транспортного кольца выросла березовая роща. Трэвис достал из-за пояса зигзауэр и передал его Беттани. Она со знанием дела осмотрела оружие, привычно удостоверилась, на месте ли обойма, проверила прицел. «Спасибо!» Трэвис вручил ей 3 запасные обоймы. Беттани рассовала их по карманам. Он снял с плеча Ремингтон, загнал в патронник патрон. В карманах оставалось еще 50. Он достал еще 1 патрон и вставил в магазин. Теперь у него в запасе 5 выстрелов. Трэвис повернулся и посмотрел на веревку, конец которой висел над спаявшейся грудой балок. Поднимаясь вверх, она исчезала в висящей на высоте 25 футов радужке. Трэвис даже видел часть потолка их номера и 2 лопасти вентилятора над кроватью. Быстрым шагом, почти бегом, они прошли по Вермонт-авеню на юг, настороженно посматривая на подступающий с обеих сторон лес, прислушиваясь к доносившимся из него звукам, ожидая внезапного птичьего гамма, который мог означать появление чего-то крупного. Остовы зданий выглядели отсюда иначе, чем из окна президентского люкса. Многие сильно покосились, и оставалось только удивляться, как они еще не рухнули. Связано ли крушение цивилизации с тем, что он узнал 2 года назад, когда был в Тангенсе? Вопрос этот стучался ему в голову давно, но лишь теперь Трэвис открыл перед ним дверь. 2 года ему удавалось не думать, не вспоминать, но больше он уклоняться не мог. Главные пункты выстроились в голове, требуя рассмотреть их в должном порядке, внимательно и с учетом всех деталей. Позапрошлым летом он оказался втянутым в дела Тангенса тем, что казалось тогда случайным стечением обстоятельств. Организация пребывала в состоянии паники из-за конфликта, связанного с объектом, который все называли шепотом. Более всего, шепот напоминал магический шар из давних легенд. В конце концов вышло так, что Трэвис оказался с ним с глазу на глаз на самом нижнем уровне пограничного города. Объект открыл кое-какие моменты будущего. Причастность Трэвиса к смерти 20 миллионов человек и желание Пейдж убить его. Все это ждало своего часа в одном из возможных вариантов его будущего. Где-то там, во тьме лет, ему уже была уготована ловушка, попав в которую, он стал бы объективным злом. Вот почему Трэвис покинул пограничный город, уехал подальше и сознательно выбрал низкооплачиваемую работу, рассчитывая избежать грядущего. Проведя на неприметном складе следующие 40 лет, он просто не сможет послужить причиной предсказанной шепотом катастрофы, будучи не в состоянии как-либо влиять на события такого масштаба ни в положительную, ни в отрицательную сторону. И вот теперь пришел ответ. Дело не в нем. Проблема в чем-то совершенно другом. Жертвами стали не 20 миллионов человек, а 6 или 7 миллиардов. Причем умерли они без его помощи. Все просто. Они добрались до перекрестка Вермонт-авеню и транспортной развязки. Остановились на минутку у кафе в северо-восточном секторе, где сидели чуть раньше, 70 лет назад. Мраморные плиты дворика вспучились и потрескались от выросших из-под них сосен и тополей. Трэвис еще помнил парившие здесь запахи пищи и голоса посетителей. Помнил, как они рассматривали 16-этажное здание с затемненными стеклами. Память сохранила подробности события часовой давности, но в этом месте и в этот миг их отделяли от него 7 десятков лет. В нескольких шагах от патио, возле остатков бордюра, стояли проржавевшие коробки, бывшие когда-то газетными ящиками. Крышки зияли дырами, дверцы отвалились. Бумага не протянула и нескольких лет в борьбе с влагой и плесенью, и никаких газет здесь не осталось бы даже при закрытых дверцах. «Интересно бы увидеть заголовки», — сказала Беттани. «Что, например, было бы на первой странице USS Today?» Трэвис не ответил. Они постояли еще немного, потом повернулись и зашагали через круг к развилке 16-этажного офисного здания.